Глава четвертая. Подземка. Мелькают в окне среди полной черноты туннеля разноцветные огоньки. Мягкий вагон местного метро. Сиденья удобные, обволакивающие приятный на ощупь обивкой тело. Клонит в сон. Раннее утро. В вагоне, кроме меня, еще человек 40. Никто ни на кого внимания не обращает. Все заняты своими делами или мыслями. Напротив меня только стенка, и никто своей физиономии от мыслей не отвлекает. Есть время все обдумать, особенно план действий на сегодня. А дел именно на сегодня запланировано очень много. И с непривычки боюсь куда-нибудь опоздать или что-нибудь не сделать. Сигнал будильника поднял меня 5:30. Быстрый утренний мацион. Рюкзак собран еще вчера. Единственно тактическую кобуру с оружием примастил под левую руку. Сверху форменная куртка и бежим прямиком в бар. Времени до отправления поезда осталось всего ничего, а ведь еще завтрак. Долли не стала формально подходить к вопросу раннего питания. Стоит за барной стойкой, бодрая, но видно по едва заметным теням на лице и усталому выражению глаз, что еще не ложилось. «У тебя 5 минут, потом выдвигаемся, и ни привета тебе, ни ответа». «Доброе утро, красавица!» — вырвалось у меня. И за свое, непринятое среди местных приветствие, получаю в ответ только кивок головой и удивленный взгляд голубых очей или зеленых, так пока и не рассмотрел. Я молча уничтожаю завтрак, состоящий из натуральной яичницы и кружечки кофе с булочкой, а девушка тем временем меня инструктирует. «Тебя я провожать не пойду, спать хочу, но распоряжение отца помню, поэтому попросила, и тебя проводят и посадят на тоннельку. У меня друзья по утрам не спят и согласились помочь. Совет, с ними не ругайся и не ерепенься, а то не доедешь, куда собрался, а может, даже и не дойдешь. Отца, конечно, уважают, но терпеть никого даже ради него не будут, поэтому в темпе жопу в руки и побежал. Высокого парня зовут Янис, он старший среди местной шоблы. Постарайся найти с ними общий язык. Тебе тут жить, а тихая война никому не нужна». На улице меня и правда ждали. Высокий, худющий парнишка, года на 3 меня старше, и пара ребят поменьше, где-то моего возраста, в старых, рваных, грязных технических комбинезонах с чужого плеча и в таких же, только сильно растоптанных ботинках. Сами чумазые и на вид больные. А запах шел от них... «Ты носом не вороти, а то быстро красоту наведем», — видя кислое выражение моего лица, пробурчал с угрозой старший в группе. «Мы, конечно, старика уважаем, но твои пляски вокруг Доли к хорошему не приведут». «Какие еще пляски? От удивления я даже остановился». «Побежали быстрее, а то встал, как истукан», — дернул меня за рукав куртки главарь маленькой банды. «Доли позвонила еще с вечера, просила за тобой сегодня с утра приглядеть, даже проводить до станции. Такого еще никогда не было, а тут ты нарисовываешься весь такой чистенький и красивенький. Поэтому и говорю, к нашей девчонке клинья не подбивай, а то зубов не досчитаешься». Я понял, что мне инкриминируют, и от осознания этого рассмеялся. «Чего ржешь, придурок?» — взвился старший. «Ой, уморил», — отвечаю ему. «Может, просто девушке нравятся чистотой пахнущие ухажеры? А если ты в таком виде, как сейчас, с ней общаешься...» Я сделал паузу. «То не удивлюсь, что шансов у тебя совсем немного». «Да много ты понимаешь», — обиженно проворчал мой очередной провожатый, но, видно, намеки на то, что он грязный и вонючий, его зацепили. «Боюсь давать советы человеку, который мне добровольно помогает, но запускать себя так не стоит. Если хотя бы раз позволил себе опуститься, заставить себя подняться будет намного сложнее. А ты вроде и вес имеешь, но вид твой и твоих ребят вызывает только жалость в груди. Хотя, как мне объясняли, шанс заработать деньги на свалке есть всегда. Я в таком же положении, что и ты. Но хотя я вчера и выглядел не лучше, чем ты сейчас, пришлось грязь пособирать по здешним загашникам, то за ночь уже привел себя в порядок. А что тебе мешает выглядеть как человек, а не оборванец, не знаю». Продолжать дискуссию вожак со мной не захотел, бить меня не стали, как понял из-за просьбы Доли и боязни гнева ее отца, и посему... «Ладно, умник, вон там перрон, стоянка поезда 2 минуты, минут через 5 подойдет состав, твоя станция 7-я по счету, Ходу до туда пару часов. Старайся не умничать, не все такие добрые, как я. Если что, старайся пробиться к копам. Они хоть за порядком следят, и ни в коем случае никому не говори, что ты со свалки. Там нас не жалуют. Ни полиса, ни молодняк из банд. Центральные улицы почти безопасные. На периферию ни при каких обстоятельствах не ходи. Там даже копы стараются без поддержки не появляться. Какие на тебя планы у старика, не знаю, но проплата прошла на неделю вперед, и по своему району мы тебя на первое время прикроем. Но город не моя тема, я сам туда не ходок. Если вернешься целый, то вечером в баре поговорим. А пока давай, вон и поезд подходит. До вечера. 2 часа проведены в полудреме. Посторонние меня не цепляли, соседи с разговорами не приставали. Услышав по громкоговорителю свою станцию, сошел на перрон и теперь вот плутаю в поисках необходимой улицы и номера дома. Город как город, сложно судить о его состоянии по центральным улицам, но одно то, что они есть и выглядят как центральные, уже о многом говорит. 10:00 утра, все заведения уже открыты. Улицы широкие, расстояния между домами засажены ухоженными деревьями и кустарниками. Всюду уложены каменные тропинки через газоны, пару раз попадались фонтаны с бьющими вверх струями воды. Около зданий оборудованы стоянки под глейдеры, и их на этих площадках с самого утра уже сотни разных моделей и форм, а еще больше шныряют по воздуху на различных эшелонах движения. Вот, наконец, и искомое здание. Высокий небоскреб под 100 этажей и охрана на входе, просто так не пройти. На вопрос, что надо столь юному раннему посетителю, даю ответ о желании приобрести в фирме, расположенной в здании, себе для личных целей нейроком. Тут же натягиваются слащавые улыбки на лица и даже на сопровождающего расщедрились. Видно, боятся, что чего лишнего стырю по дороге. Вот и искомый зал с нужной вывеской и клерк в костюме с бабочкой за стойкой аппаратной. «Да-да, мы в курсе. Ваша покупка уже упакована. Желаете осмотреть? Пожалуйста. В виде бонуса, все-таки покупка крупная, мы вам загрузили новый интерфейс и все имеющиеся у нас сопутствующие лицензионные программы». «Да, у нас на этот товар акция. Вы не пожалели денег, а мы не пожалели дорогие сопутствующие программы. И лично от директора нашего филиала, как представителю нашего постоянного клиента, дарим вам переносное устройство для борьбы с мелкими паразитами. Свалка рядом, а всякой летающей кровососущей бяки навалом. Наша компания разработала устройство, позволяющее даже в тайге на северном полушарии планеты чувствовать себя комфортно. Работает он от аккумуляторов, совместимых с купленным вами нейрокомом. Зарядка производится от него же. Прикрепляется к комбинезонам в технологические окна. Такие же окна имеются и у вас на данной униформе. Желаете еще что-нибудь приобрести? Пока нет. Какие-нибудь вопросы? А как установить тестовый режим? А разве вы сразу подключать его к себе не будете? Нет? Странно. Тогда вы сильно рискуете. Ваш девайс стоит без скидки больше 11 кусков, и если вы его не привяжете на себя, то он станет лакомой добычей у местных малолетних грабителей, и не только у малолетних. Ну, раз вы настаиваете, клипсу не устанавливаем, а на мониторе кома просто введите цифры 505. Все, готово. Можно надевать на руку и пользуйтесь на здоровье. Полная авторизация под данного носителя произойдет на 3-й день после полноценной установки. До свидания. Всего хорошего. Фух, вот же язык без костей. Не унимается никак. Я даже слова вставить не успел. А в принципе он словно предугадывал мои вопросы. Профессионал. Теперь банк. В салоне деньгами не светил, но это ни о чем не говорит. Сам факт моего посещения этого здания может привлечь ко мне нежелательных любопытных из числа не слишком щепетильных граждан. Так, при входе беглый осмотр прилегающей территории, вроде постороннего любопытства не чувствую. А теперь прямиком в банк, а до него еще 4 остановки на туннельке. И снова перрон, и снова поезд... Час-полтора ходу. Светило в зените. Жарко, но куртку снимать не буду. Нельзя. Вот и банк. Хотя различных построек и домов в округе навалом, но здание банка отличается как формой, так и масштабами. Да, громадина. Рады приветствовать вас в нашем банке. Я широко улыбаюсь и отвечаю строго по инструкции, продуманной стариком. Ни слова лишнего, все по ранее записанному сценарию. Мне надо его только правильно озвучить. Слежу за каждым словом, фиксирую ответы и проверяю правильность и последовательность задаваемых вопросов. А что вы хотите? Разговор идет под протокол. И вот теперь я Ховард Денвер, 36 лет от роду, прошедший омоложение. Странно, правда? Но эти данные для посторонних наблюдателей из Галанета. На самом деле для империи и ее внутренней миграционной службы я Вирон Деннис, беженец из окраинной планеты созвездия Деры. Там лет 8 назад повеселились архи и беженцы по всем заселенным мирам, прошлись большой волной. Метрика моя. Сетчатка глаза моя, но с изменениями. Генный код изменен, незначительно, но изменен. И все по документам чики-пики. Открыты два счета. Один основной, на котором теперь будет лежать 5000 кредитов. На втором все остатки денежных средств. Чипы в руках клерка только пикали, повышая баланс моего основного платежного электронного кошелька. Нейроком выдавал информацию о зачислении средств со скоростью пулемета. Вот и вся информация занесена, включая и личное оружие. Процедура заняла всего минут 30, и я уже гражданин империи. С полицией проблем не возникло. Прошлое есть, настоящее готовим, то есть на вопрос о дальнейших моих планах на пребывании на территории империи указал желание учиться и тут же получил виртуальный плюсик в рейтинг как гражданина. Он у меня и так относительно высокий, потому что я ребенок, несовершеннолетний, а если еще и учиться буду, и счет в банке указывает, что не бомж. Все-таки старик работать умеет. Как все решил молниеносно и, главное, качественно. Если кого и заинтересует моя метрика, а такие любопытные, конечно, будут, то все начнут искать 36-летнего мужика с молодой внешностью, а я пока буду доживать свои реальные года, пускай и под другим именем. На ваш счет зачислено 2350 кредитов, высветилось на мониторе нейрокома. Так, теперь очередь Нета. Будьте любезны, годовой абонемент на пользование Галанета на максимально возможной скорости и без ограничения по объему скачиваемой информации. «Годовой?» — удивился клерк. «Минуту». Что-то там щелкал в коме, потом застыл изваянием, видно, через сеть информацию получает. Оттаял и выдал. Максимальный пакет уже со скидкой 320 кредитов, но есть акция. Каждый последующий год на этом же тарифе оплачивается в размере 50%. При этом оплата на текущий год составит всего 250 кредитов. Интересует? 500 за 3 года. Класс! Берем, не задумываясь, а то сейчас добавят, что скидки действуют последний день. К сожалению, число предложений ограничено, и сегодня акция заканчивается. Завтра так сильно сэкономить не получится. Я стоял, разинув рот. Он что, телепат, раз подслушивает мои мысли? А потом, заглянув в честные глаза работника банка, испугался. Или это я уловил отголоски его разума? Опа! За 3 года посчитайте, пожалуйста. И вновь раздалось где-то совсем недавно слышанное мной выражение. «Вам неимоверно повезло, уважаемый», — расцвел в улыбке клерк. «Оплатив единовременно 3 и более лет пользования Галанета, вам положена скидка еще на 100 кредитов». «А вы везунчик!» «Я тоже так считаю», — я искренне улыбнулся в ответ. «Итого 400 кредитов за нет, и в итоге на карточке 1950 кредитов и 30 кредитов монетами. Неплохо. Еще за АКБ Михасю 500, и можно спокойно на остальное несколько месяцев жить и не тужить. От радостных мыслей меня снова отвлек клерк. Запись под протокол окончена. Теперь хочу вам дать пару советов. Этот молоденький чинуша внимательно посмотрел на меня. Ты со свалки, значит, с одной стороны изгой, с другой почти свободный человек. Не все законы империи у вас действуют, и это к лучшему. Старик, он, конечно, здравый чел, но бывают случаи, когда даже его не стоит посвящать в определенные аспекты проворачиваемых дел. Меньше знает, лучше спит. Если тебе понадобятся услуги, аналогичные сегодняшним, смело можешь обращаться ко мне. Не удивляйся. Дело мы провернули щекотливое, но деньги проплачены и получены. Значит, как клиенту тебе верить можно. Мне, как продавцу, тоже. Если я засвечусь с подобными делами, то рабским мошенникам это не закончится. Разберут на ингредиенты. Были подобные примеры в прошлом. Но плата не кредитами. Клерк внимательно смотрит мне в глаза, надеясь на понимание момента. «Но я-то новичок!» «Новичок я? И не понимаю, о чем вы говорите?» «А, понятно. Я говорю о Снежке». И, видя мой удивленный, непонимающий вид, тихо добавил. «Местные наркотики. Я сам на свалку приеду, тебе даже рисковать не придется. Услуги почти любые. Свой контакт я тебе на нейроком сбросил и привязку к себе сделал. Как только инициируешь его, сразу отзовись, пока твой номер для меня недоступен. Кстати, это одно из самых опасных свойств нейрокома. На улице сейчас любой просечет, что девайс твой не в активной фазе работы, и потому есть шанс его отжать. Поэтому старайся сегодня не ходить, где темно и мало народа. Нападут, не задумываясь, а если учесть, что у тебя рабочий счет открыт и на нем деньги есть, да еще и сам ком стоит немалых денег, то, сам понимаешь, не пойму, зачем ты себе самый дорогой выбрал? Навороченный, да, но для тебя и за сотку кредитов за глаза хватило бы коммуникатора. Я молча внимал, что мне говорит клерк, и зерно сомнения, в честности кача, падала на подготовленную почву. А ведь и правда. Странно, 10 000 и 100 кредитов. Разница есть? Что-нибудь еще интересует? Я подумал и задал волнующий меня вопрос. А вот по этим координатам мне данные магазина скинули. Мне одна запчасть нужна, а комплектующие есть только здесь, из всех магазинов и салонов города. За доставку переплачивать не хочу, тем более требуется на месте осмотреть приспособление, так как она не аналоговая. Подойдет, не подойдет? Да, ситуация. Если пользоваться транспортом, то потеряешь 4 часа. В круговую идут, что подземка, что наземный транспорт. Можно глейдер заказать, если денег не жалко. Ты ведь на рельсовке сюда добрался? Я кивнул в ответ, поняв, что рельсовка — это метро. «Можно срезать, но дорогу через неблагоприятный район, сразу предупреждаю. Если страха нет, там, правда, обычно днем более-менее спокойно, то ходу всего с час, и испугаться не успеешь. Тебе решать. Я скинул маршрут на твой поисковик». «Да, отличная вещь тебе досталась, но уж больно дорогая. И программы все новые. С программами под 20-ку по кругу стоить будет. Надумаешь избавиться от него или решишь поменять, сообщи. Договоримся. По деньгам не обижу. А теперь, коль вопросов больше нет, бывай. И о моих просьбах не забудь». И снова на улице. Ком на руке пискнул, давая понять, что готов вести меня любым маршрутом. «Но какой выбрать?» Если на подземке, то 8 часов, и это только туда и обратно. Вот же растянут город, и, видно, районы пристроили недавно, раз до сих пор короткого сообщения нет. И что делать? Я машинально проверил, на месте ли Стайлер. Как неохота время терять, а ехать вновь в город ради одного аккумулятора — тоже не дело. Но и терять деньги и девайс тоже очень не хочется. А, была не была. Побежали, не догонят. В тактическом симуляторе не от таких погонь уходил, и я припустил в сторону, куда указывал мой ручной нейроком. Что сказать, стоило свернуть с центральной улицы и пробежать еще квартала 3, и жизнь вокруг стала быстро меняться. Промышленный район и ночлежки для рабочего класса и мелких клерков с набором ненавязчивого сервиса в виде магазинчиков, баров, борделей, пивных и игровых заведений. Об ухоженных зеленых насаждениях говорить уже не приходится. Разбитые дороги, кюветы, заросшие непроходимыми сорняками и огромные стоянки для большегрузных глейдеров и мест складирования грузов. Путеводитель ведет уверенно, а бегаю я быстро. Пару раз какая-то шпана попробовала меня перехватить, но не тут-то было. Были посланы и обруганы, но догнать так и не смогли. И через сотню-другую метров погони отстали, осыпая проклятиями и угрозами. Пошли и вовсе одни заборы и промышленные объекты. Прохожих никого, праздно шатающихся нет. Глейдеров над головой тоже, небо чистое и светлое. Внезапно мой ком пискнул и погас, вернее, маршрут исчез, а на мониторе высветилась фраза «Нет зоны доступа сети». О как! Приехали! И теперь куда? И что за дела? В городе и галактической сети нет, и даже планетарная не работает. Аномалия? По инерции выскакиваю на перекресток и вижу картину обыкновенного разбоя. Виноват, не обыкновенного, а очень даже вооруженного. Дымит заваленный глейдер с мигалками, лобовое стекло выбито, через него наполовину выпавшее неподвижное тело в униформе, по всему коп. В сторонке квартет ушлепков раскладывает девушку для целей, вызывающих у меня с одной стороны яростное негодование, а с другой — явное возбуждение. Но до самого процесса еще, как видно, не дошли. Девица яростно сопротивляется, не давая придавить себя к земле. Это какую же силу надо иметь, чтобы сопротивляться четверым здоровым мужикам? Слышны только приглушенные проклятия, стоны и визги. Один из уродов пытается зажать девчонке рот, на ней, исходя из остатков одежды, тоже, по-видимому, была униформа, значит, полицейский. И не боятся же последствий, уроды. Меня еще не заметили, им есть чем заняться. Есть шанс просто уйти. Вот только я нечаянно поймал ее взгляд. Увидела, и такая в ее глазах мольба, как в тире. 4 выстрела... 4 трупа. Станером или парализатором действовать не стал. Был шанс задеть девушку, хотя по фигуре я бы сказал «женщину». Очень красивую женщину. И вдруг все нервы, как канаты, удерживающие корабль у причала, в море взвыли. Я, не задумываясь, делаю кульбит и, уходя с линии огня, не глядя, делаю 3 выстрела. Мимо. Еще кувырок в сторону заваленного глейдера. Везет. Выстрелы хоть и прицельные, но я двигаюсь очень быстро, не попали. И вот слышна перестрелка. Выглядываем. Полуголый полицейский женского пола с 2 рук лупит в сторону ворот одной из промзон. Ага, понятно, откуда по мне стреляли. Грузовой глейдер выезжал и готовился к взлету. Ребята на базу наскок делали, а тут случайный парный патруль нагрянул. Глейдер сбили и глушилкой связь перекрыли. Девица выжила, а напарник пока непонятно. 4 ублюдков решили позабавиться оглушенной девчонкой. Но пока разрывали и разрезали на ней одежду, она и очнулась. А потом подоспел я. И к моменту, когда я собирался получать заслуженную благодарность, появились и остальные грабители на украденном глейдере. Но девушку отлично научили стрелять. Как и я, пленными она заморачиваться не хотела. Еще 3 трупа. Чудненько. «Пушку спрячь!» — не делая попыток прикрыться, прокричала мне коп. Она быстро стягивала с одного из бандитов целые штаны и куртку успела накинуть. Правда, не застегнула, и вид мечущихся в сторону женских грудей заставил меня свернуться калачиком. «О, боги, как же не вовремя!» Еще 2 мгновения, и женщина хлопочет возле меня. Но не мне помощь оказывает, а своему напарнику, который, к счастью, жив и всего лишь ранен и находится без сознания. «Посмотри карманы, гаденышей, коробочка обычно стального цвета, переключатель тумблером, найди, отключи, надо помощь вызвать, и это, пройдись по карманам, что найдешь все твое, из оружия только парализаторы бери, давай!» На месте событий всего одна камера работала, и то ракурс очень неудачный, что-либо разобрать сложно. С уверенностью определить, что стрелял мальчик, и главное, из чего стрелял, не получается. Сбитый глейдер мешает. Видно, как скоты, навалившиеся на стуне, внезапно потеряли возможность движения. Стреляли из боевого игольника, похожими вооружены все наши наряды. Человек в форме и погонах с аналогами восьмиконечных звезд внимательно слушал доклад подчиненного. Несущественно. Она категорически потребовала очистить все камеры. За парня вступилась. Но и так ему ничего не грозило. Подумаешь, пару станеров к рукам прибрал. Ага, пару. 4 штуки. Не хочешь? Он же их к нашему приезду чуть ли не догола всех раздел. Все улики к рукам прибрал. А что там по уликам? Спросил старший. Доказательная база не требуется. Нейросеть лейтенанта все зафиксировала, даже все весьма пикантные моменты. «Попытку изнасилования полицейского ты называешь пикантной?» — взревел начальник. «Прости, Майкл, я забыл, как ты к ней относишься. По доказательствам ничего не надо. Прокуратура уже подтвердила, что действия лейтенанта были адекватными в текущей ситуации. С пацаном что делать?» «Хок, ты его проверил?» Третий участник беседы, до этого молчавший, коротко кивнул. «Результат», — не унимался старший. «Интеллект равен 67 единицам, меньше минимального значения». «Не повезло». «Да уж, но странно. Он ведет себя вне соответствия этим показателям. Быстрое принятие решений, да и на допросе вел себя очень достойно. По документам у него все нормально». «Беженец. Сирота. Живет на свалке. Собирается учиться. Желает получить специальность техника. Но с его показателем интеллекта выше первого ранга не пройти. Максимум второго. Но это потолок, причем при условии установки нейросети, максимальный для его показателя интеллекта. Может, боевик?» «А что? Все возможно. Рен за таких тоже отстегивает. Неслабо». «Да, но Стуни, она и так следака чуть на лоскуты не порвала, когда узнала, что он допрашивал паренька. Еле оторвали от него. Следак рапорт написал. Так ему полковник добавил и вообще из-за дела грозился выгнать». «Давно пора от этого стукача избавиться. Хок, ты паренька просматривал? Как боевика? Вот не поверю, что тебе в голову только сейчас пришла эта мысль». Штатный медик отдела усмехнулся. Его движения, увертки и манеры стрельбы соответствуют начальной подготовке гвардии императора. Ну, по основным параметрам еще не дотягивает, конечно, но как закладка. Парня готовили несистемно, очень похоже на то, что просто у кого-то нахватался. Но задел сделан основательный, потенциал огромный. Денег можно срубить свояк, вот только захочет ли парень потом там оставаться? Тут нужна долгая подготовка. «А по-быстрому?» «По-быстрому. Задумался, врач. Темных надо привлекать. Парень и опомниться не успеет, как контракт подпишет. Он ведь у старика обосновался». Вэлс на парня права еще не заявлял. Правила игры знает. Мешать, уверен, не будет. Может так, по мелочи. Ну-ка глянь, кто сейчас из темных в отбросах тусуется. Шокер. Отличная кандидатура». «И деньги любит. Парень вроде с черными общался». «Черными? А вот это? Плохо. С ними не договоришься, и зон влияния на них нет. Хотя сейчас у них глава вменяемый и с деньгами работать начал. Но если упрется, с этими отморозками иметь дело не хочу. Они под нож пустят и разговаривать не станут, а группу к ним из-за пацана засылать бессмысленно. А главное, очень опасно. Можно потом ребят на рынке по частям покупать». «Нет, пускай Шокер проверит паренька, уведет его из-под носа у черных, получит бонус». «Ну а нет, так нет. А если о наших комбинациях Стуни узнает?» «Не хотелось бы». «А давай сразу на вояк выйдем. Скинем видео, если заинтересует, то пускай от своего имени темных к операции привлекают. Мы навели, цену озвучим, Понравится, тогда дальше договариваться будем. Будет результат, действуем дальше. Нет, значит, останемся сегодня без дополнительного заработка. Сколько просить за боевика? Полтинник. Если Хок говорит «гвардия», то значит, так и есть. Может, даже из мутов, кто у него инструктором был. А что, надо так и говорить. Красиво выходит. Ведь реально, со свалки он никуда не уезжал, только их ребята в состоянии подготовить такую заготовку. Тогда точно без темного братства не обойтись. А если ингредиенты появятся на рынке из темного? Молчание в комнате. Они ведь... «Тогда нас. Ты деньги хочешь получить? Есть шанс их потерять, а заодно и голову, и погоны не спасут», — парировал Док. «Есть ответ от Ренса. Их сюжет заинтересовал. С ценой в 50 кусков согласны. Перевод пришел. Что же, свое мы получили, а появятся редкие ингредиенты на рынке органики или нет, нас уже не волнует. Пускай у вояк теперь из-за этого голова болит». Уже вечер, а я в оборванной и драной одежде жмусь к стенке, сидя на жесткой узкой скамейке. Следователь, сука, забрал все, но по оружию предъявить ничего не смог. На его требование провести опознавание моей пуколки был послан, и вот теперь я в карцере. Забрали и куртку тоже. А холодно, уже озноб по телу. Скоты, вот и делай хорошее людям. Не успел подумать, как дверь карцера с силой распахнулась. На пороге маленького узкого чулана женщина-офицер. И весьма злая. Присмотрелся. «Да это же моя спасенная!» «Прости, малой, эту суку, что тебя мурыжила, я по стенке размазала. Пошли!» Она махнула рукой. Я молча поднялся и пошел по коридорам вслед за своим временным напарником. Пока шли, женщина молчала, но стоило только войти в просторный кабинет, в котором располагались три больших стола со стульями, встроенные в стены шкафы и еще какое-то оборудование, предназначение которого я не мог понять. Женщина представилась. «Лейтенант Памела Сьютис, позывной Стуни. Меня, в принципе, и в жизни теперь так зовут, так что тоже можешь так называть. На Памелу я уже почти не откликаюсь». «Отдел специальных операций, но в этот раз была простая стажировка по патрулированию сложных районов. Нарвались. У меня со всеми дисциплинами отлично, но в практике маневрирования на глейдере проблемы. Я за управлением была и подставила глейдер под гравитатор. Шансов своими навыками вождения у меня не было. Остальное ты сам видел. Кстати, вон одежда. Переоденься». Я посмотрел на стул, на который указала девушка, и увидел комплект одежды, очень похожий на тот, что был на мне в момент, когда решил вмешаться не в свои дела. А тем временем Памела продолжила. «Вещи твои вон в том шкафу. Выгребла все, в том числе и то, что ты там к рукам прибрал. Полковник сквозь пальцы смотрит, все-таки та сука не имела права тебя к допросу привлекать». «Падла на СБшников работает и поделать ничего не можем, но свое он получил и больше тебе гадить не сможет. Я тебе подправила твои документы, теперь у тебя максимальный балл рейтинга в империи. Мне отказать в миграционной службе не смогли, все-таки герой месяца. 7 ублюдков положить за раз», — она заговорщически мне подмигнула. «Эту банду пару лет накрыть не могли, а теперь раскручиваем, и уже стукача в нашем департаменте накрыли». «Скидывал информацию налево за бабло, сволочь. Ребята тебе форму техника военной кафедры подогнали. Есть у меня там друзья. Качество офицерское, обещали потом комбез подкинуть. Так, забирай свой нераком и остальное. Оружие я тебе официально оформила. С твоим рейтингом игольник тоже теперь можно официально иметь и даже применять. Я тебя нештатным сотрудником за собой провела. Не путать со стукачом». «Нештатный оплачивается при привлечении к операциям. На твой счет за сегодняшнее дело упала 10. На свалке, если и будут проблемы по этому поводу, то небольшие. Думаю, плюсы перетянут все минусы от виртуальной принадлежности к полиции. Если что не так, у меня поживешь». Я только сидел и хлопал глазами. Вот так номер. Так просто признать меня сперва гражданином, потом повысить до максимального рейтинг, а теперь и вовсе домой приглашать. Может, перенервничала? Но мои мысли опять были перебиты очередной порцией информации, которую выдавала новая моя знакомая. «Магазин, куда ты шел, пустышка. Тебя бы там выжили всего, если бы и вовсе в рабство не продали. Накрыли сегодня. А батареи, что ты искал в продаже, и правда в системе на данный момент нет». Я разочарованно вздохнул. «Все планы коту под хвост». «Но...» Девушка улыбалась мне обворожительной улыбкой и хитренько так посматривала на меня. «Свояк работает на военных складах. Тебе, как я поняла, АКБ нужно было другое, ты подбирал просто, так?» «Да, Памела». «Памела, как мило!» — девушка засмеялась. «Таких, как ты, запросил АКБ нет. Но под аналогичный штекер соединения и крепления Бенц мне подобрал одну вещь. Правда, она вся такая секретная, что спасу нет. Но за деньги и не такое со складов вынести можно. Вон, в той коробочке тебе подарок от меня с напарником, это он притащил. Не удивляйся, всего 2 часа в медкапсуле, и опять он здоровый. Только принес. Информацию в свободном доступе по этой штуке не достать. Я тебе ДСП на нейроком скинула. Но прошу об одном. Как только разберешься с ней, уничтожь. Будь добр, а то подставишь». Я согласно кивнул. Мне подсунули разогретый сухпаек, и теперь рот у меня был занят. «Вот и хорошо. Теперь дальше. О подарках. Ты там, я смотрю, хорошо прошмонал ублюдков. Со следака я все вытрясла, включая и отобранные у тебя чипы. Проблема в том, что почти все они на предъявителя. И тебе ничего не светило». Опять ухмылка на губах девушки. «Бы!» И снова заговорщическая улыбка, а в глазах бесенята бегают. «Не, девчонка девчонкой, а не офицер полиции. Да еще отдела специальных операций. Звучит так. Интересно. Коль такое окончание обнадеживающее, то и продолжение должно быть соответствующее. Я даже от нетерпения жевать перестал». «Да ты ешь, ешь, не отвлекайся», — усмехнулась красавица. «А ведь и правда очень красивая женщина, особенно когда улыбается. У меня тут куча поклонников». «Ну, это и неудивительно», — смог наконец-то хоть что-то выдавить из себя я. «Спасибо», — снова искренне улыбнулась мне женщина. «Так вот, один из них — гений кибернетики и компьютерного искусства, по-другому и не скажешь. Что это чудо с компьютерами творит, иначе как искусством не назовешь. Это недоразумение, хотя и коп, но хобби у него сплошь одни криминальные. Он создал программу, которая вскрывает любую защищенную информацию. Любую. Я его упросила, и он тебе на ком ее установил. Пароль тут. Но прошу тебя, не попадись». «Интересно, чего же ты ему такое пообещала?» — немного ревниво поинтересовался я. «Всего лишь совместный ужин», и, взглянув на меня, добавила: «Не ревнуй, братик». Я вопросительно уставился на нее, и она смогла меня по-настоящему удивить. «Я подала документы на твое усыновление». Я от такой новости чуть не подавился. «Вернее, я тебя признала кровным братом. И этому есть веская причина». «И какая?» — смог выдавить я из себя. Памела тихо вздохнула. «У нас государство, использующее рабский труд. Для тебя наше родство никакой дополнительной нагрузки нести не будет. Только уже чиновники за какие-нибудь незначительные проступки не смогут надеть на тебя рабский ошейник». И, смотря серьезно мне в глаза, добавила: «Законно не смогут». «Ага, а незаконно, значит, можно. Но это и так было понятно, если в открытую почти организована торговля человеческими органами». «Дело... Но ей-то это зачем?» Я снова вопросительно посмотрел на нее, она грустно улыбнулась и... «У меня никогда не было брата. В роду одни девчонки рождаются. И чтобы продолжить фамильный род, женихам предлагается принять фамилию невесты. По этому принципу и наследство, и главенство в роду передается. Пока наследница я, но если мой избранник упрется, то главенство передам своей младшей сестре. Не везет самым младшим. Если все предыдущие поменяли фамилию, то младшая остается чаще всего старой девой, а ребенка на стороне нагуливает. И к чему такие сложности? Не понял я. Деньги и влияние семьи. Но тебя эти проблемы касаться не будут. Ты не будешь вписан в порядок наследования. Для тебя только прикрытие важно, но, надеюсь, оно не понадобится. Уж будь уверен, я за тобой присмотрю. И сказана была последняя фраза таким тоном, что у меня по спине мурашки с палец забег сделали. «Да, моя принцесса», — тихо пробормотал я себе под нос. Но девушка услышала и радостно рассмеялась. «Меня так еще никто не называл». Затем поход в кафе. Один сухпай за целый день в качестве еды все-таки мало. И видя, что я не наелся, моя новая родственница или почти родственница потащила меня в ближайшее, более-менее достойное заведение общепита, где и продолжилась наша столь интересная беседа. «Я вернусь к установленной программе у тебя на компе. Сама по себе она работать не будет. Тебе необходимо устройство для считывания чипов. Называются они риггеры. Забавные штучки, но дорогие. Все-таки с деньгами дела имеют». Тем временем я установил нейроком на руку и копался в его доступных настройках. И не забыл проверить свой счет, а когда увидел его показания, впал в ступор. «Что это за хре?» — проблеял я. Помыла усмехнулась. «Ну, наконец-то! Увидел. На счету фигурировала сумма в 67 542 кредита. Удивлен? Понимаю. А теперь объясняю. Та скотина, что тебя допрашивала, пока я в медотсеке валялась, да рапорты о происшествии строчила, решила твой девайс себе присвоить. Уж больно он ему понравился. И что самое странное, он оказался чистый, то есть только купленный и не настроенный на хозяина. Эта гадина и решила прикарманить его, ведь по сути кто бы за тебя заступился?» «Да, объяснять дальше ничего и не требовалось. Если бы не она, я бы все сразу потерял, если бы вообще свободным остался и без рабского ошейника». Он уже и счет свой начал прикреплять к нейрокому, но тут успела появиться я. Его попытка кражи сыграла с ним злую шутку. Факт кражи скрыть невозможно. На этом мы разошлись. Он написал рапорт на перевод о деньгах своих, промолчал. Молчала и я. Полковник рад, что удалось эту суку прижать и из отдела спровадить. Поэтому на твои выкрутасы с оружием полковник сквозь пальцы смотрит. «Там я тебе подобрала игольник, самый свежий из доставшихся. Имперское производство. Надежный и с боеприпасами проблем не будет. И документально провела его как личное оружие внештатного сотрудника полиции. Тем более, что команды могу тебе давать только я. И премиальные тебе из моих будут начисляться. Остальное боевое оружие пришлось сдать. Все-таки наличие 6 запрещенных для свободного оборота в обществе стволов – неплохой аргумент для летального применения оружия. Станеры все у тебя, и вся другая электроника тоже. Тот-то я смотрю, мой рюкзачок полнее стал и очень тяжелый. То, что тяжелый, не проблема. К тому же еще пакет с АКБ у тебя отдельно. Я тебя до самой свалки на личном глейдере подброшу. Но надо определиться, какие твои планы на ближайшее время и вообще в частности. И уже исходя из этого действовать. И, кстати, пока ты паек у меня в кабинете уничтожал, я твой порченный костюм с ботинками в рюкзак сложила. Надеюсь, больше ты туда ничего засовывать не будешь, кроме риггера». «А риггер?» «Есть смысл покупать именно той фирмы, какой у тебя нейроком. Они совместимы, да и Альтер заострял на этом моменте внимание. Я уже смотрела в нете, какие есть предложения. Есть только в офисе этой фирмы, но цена кусается. Почти 4500 кредитов. Беру. Закажи доставку, чтобы самим туда не ехать. Легко. Потом зависла минуты на 4, связываясь с фирмой через нейросеть. Будут через час. Сюда подвезут. Оплата после доставки. Ты кушай спокойно и никуда не торопись, а пока поговорим. У тебя что по планам на будущее? Я наслаждался отлично приготовленным мясным блюдом, вот только осознание, что приготовлено это в кухонном синтезаторе, немного снижали мои восторги. Учиться хочу пойти, образование получить до совершеннолетия и специальность, и можно не одну. Выдал я немного инфы о своих планах. Моя новая сестренка задумалась. «Надо проверить твой показатель интеллекта. Из этого и исходить. Тебе еще 4 года бегать свободно, так что показатель может сильно измениться к твоему 18-летию. Как вариант, профессиональное училище при местном интернате. И образование получить можно, и специальности приобрести. Правда, перечень специальностей сильно ограничен, и класс их оставляет желать лучшего». Из требуемых в обществе и достойно оплачиваемых можно выделить условно только 2 специальности – техник малых кораблей и технолог компьютерных коммуникаций. И то последнее выступает как сопутствующая специальность. Я узнаю точно все расклады по училищу и списку изучаемых профессий, потом тебе расскажу, а лучше на номер скину. Свои контакты и рабочие личные я тебе забила в ком. Номера пока у тебя нет. Кстати, ты чего тянешь с инициацией нейрокома? «Уведут, пускай тут я тебя прикрою, а вот в Сити...» «Разберусь. Надо со знающими людьми пообщаться, и сегодня вечером они меня должны ждать. Так что, если тебе не сложно, то сразу после того, как привезут риггер, я бы хотел оказаться у себя. Тогда я за машиной. Сейчас такси вызову». Представитель компании-производителя компьютерной техники появился в точно оговоренное время. Щуплый человек с сомнением рассматривал меня, пока его взгляд не зацепился за приобретенный сегодня у них в офисе нейроком. «Вы сегодня его приобрели?» — уточнил он и, получив мой кивок в качестве подтверждения своего предположения, продолжил. «Тогда могу для вас предложить последнюю нашу разработку». «Она у вас в наличии, с собой?» — прибив его, сразу уточнил я. «Молодой человек, я бы не стал отнимать вашего времени, если бы у меня не было, что вам предложить лучшего качества». «И более дорогое? Я прав?» — усмехнулся я. «Что деньги? Они сегодня есть, а завтра нет. Пыль. Правда, как многие шутят ее часто, этой пыли не хватает. Но вот смотрите, я вам наглядно покажу. Вот то, что вы заказали, исходя из нашего прайса. По цене и качеству он, конечно, оптимальный», — клерк глянул на меня заговорщически. «Но есть эксклюзив. Его мы даже в прайс-лист не включали. Предлагаем платежеспособным клиентам в индивидуальном порядке. Смотрите». Заметили, в чем разница? Передо мной на столе лежали 2 прибора. И оба были выполнены для ношения на запястье руки. «Один меньше существенно, почти в 2 раза», — сказал я. «И это не главное его достоинство», — начал менеджер свою рекламную кампанию, и от того, как он быстро начал распаляться, стало понятно, что это его конек, и что он сделает все для того, чтобы я купил его супер-пупер-прибор за смешные 8500 кредитов. «Тут вам и облегченный корпус, и встроенный АКБ, подпитывающийся от самого нейрокома, или тепла, исходящего от тела человека». «Повышенная ударопрочность, а главное, невероятное быстродействие, достигнутое с помощью использования новых навороченных технологий, и важно, что для моего нейрокома есть возможность использовать оперативную память риггера тогда, когда он не используется по прямому назначению. Объем оперативной памяти в этом случае увеличивается в 2 раза». «С вашего разрешения я, пожалуй, сделаю звонок другу», — сказал я, вытаскивая из кармана куртки свой боевой планшет. «Минуту». Данные Качи у меня были, и я быстро связался с ним. Нет работал исключительно быстро и без задержек, обсуждение времени много не заняло. Кач был в восторге и радовался за меня, как за себя, и это было очень странно. Посоветовал, конечно, приобретать, если позволяли средства, самый навороченный девайс. На то мы порешили. 8000 со скидкой, и в качестве бонуса мне презентована полная версия базы юриста второго ранга. Но уже с доплатой. Первая шла бонусом, но как истинный искуситель, клерк развел меня на покупку полного свода законов империи, что стоило мне дополнительно еще целый червонец. Но незнание законов не освобождает от ответственности. Так что, рассудив здраво, принял решение, что юрист в полной редакции мне точно не помешает. Мне была передана коробочка с кристаллом. Уплачены деньги, и клерк исчез. Так же быстро, как и появился. А следом, буквально через пару минут, появилась и Памела. «Поторопился ты, Дэн», — высказалась девушка после того, как я похвастался покупками. «Не скажу, что тебя развели. По ценам периферии тебе база досталась реально процентов на 20 дешевле, но...» «И что тогда «но»?» — не понял я. «Можно было и вовсе купить со скидкой в 50-60%. «Как-то?» — не поверил я. «Просто. Берется старая полная база, которая, кстати, стоит десятую часть от номинала, и покупается обновление, и все. Дешево и сердито. Это, конечно, серая схема, но действующая. Государство и особенно корпорации-производители пытаются бороться с конкурентами, но пока это у них плохо». «Получается». «Ну, ты же полицейский», — изумился я. «Ну и что? У меня месячный оклад 8000 кредитов, и это считается высокооплачиваемая работа. А простая база знаний второго ранга стоит до 20000. Вот так. Я не говорю про стоимость нейросети и баз высших категорий. Там и вовсе на миллионы уже расклад идет. Вот и приходится крутиться». «Начнешь работать, поймешь, как все сложно». «Печально. Вечер, сумерки. Я иду, сгибаясь под тяжестью своего заплечного ранца. В руках тяжелый пакет с новым АКБ для Михася. Памела подкинула меня до станции, но высадила немного в стороне. Чтобы не светиться, как она сказала». «Ох, и устал я за сегодня. Приключений полные штаны. Сейчас бы только до душа добраться и в бар заскочить на ужин. Надо обязательно Кача расспросить о свойствах приобретенных сегодня устройств. И чего греха таить. Но наличие 20 чипов, пускай пока и недоступных для меня, грели мне душу. Завтра рвем в отрыв в сторону места встречи с Тохой. Я его уже предупредил, и место встречи определили, и главное — время. Но торопиться не буду. Надо улов у старика в реализацию пустить. Денег много не бывает, а с той скоростью, с какой я трачу огромные суммы, это и вовсе может привести их в будущем к нужде и голоду». «Надо иметь запас неприкосновенный, да и деньги на приобретение достойной нейросети откуда-то брать надо. Но пока все мысли о свежем, натуральном, хорошо прожаренном мясе. И сегодня точно я попробую коктейли, за которые вчера пришлось отдать 300 кредитов, но так их и не попробовать. Мечты, мечты. Когда-то слышал выражение от своих охранников о том, что если хочешь повеселить богов, то расскажи им о своих планах». «Да...» «Дэн, ты как сюда попал?» Навстречу мне выбежал долговязый вожак местной банды. Я смотрел на него с удивлением. С чего бы такое внимание к моей скромной персоне? «Мои тебя на станции ждали, чтобы предупредить». «О чем предупредить?» — насторожился я. «Тобой темный интересовался. Старика расспрашивал». «Что за темный?» — уточнил я. «Представитель братства». «А, ты же не в курсе. Полумульт, полупсион, менталист. Мозги любому может на раз свернуть. Но дохнут они, как и все, и от ножа или игольника. Их мало, и их очень сильно не любят. А на свалке еще и не боятся, но опасаются. Реально только старик за последние годы смог одного на арене завалить, поэтому теперь у него вооруженный нейтралитет с братством. Остальные на открытое противостояние не способны, разве что черные, у них свой псион имеется, и в разы сильнее, чем все темные вместе взятые. Поэтому к твоим друзьям они не цепляются». «И чего он меня искал?» «А я откуда знаю? Он под вечер появился и чего-то пытал у старика. Потом меня Доля подтянула и попросила тебя предупредить, чтобы ты валил по-быстрому со свалки». «А куда мне валить-то?» — растерялся я. «Либо к черным под крыло к Валисе, либо обратно в город. В городе хоть спрятаться можно. Коль темный тобой заинтересовался, то мирно не отстанет». «Чем-то ты их заинтересовал». «Причину не знаю, но они всегда получают то, чего хотят. Всегда». «Ситуация, но с чего ко мне такой интерес? Все планы рушатся. А как же любимая игрушка Кача, обещанная мне? Нет, убегать сейчас нельзя, да и устал я очень». «Как вариант. А в гостинице у старика он напасть на меня может?» «В гостинице нет. Старик держит марку. У него полностью безопасно, и он это гарантирует. А вот в баре, там, кстати, он сейчас и дожидается тебя. Откуда-то у него информация, что ты встал на кормежку в их кафе». «Слушай, Янис, меня причитается за помощь, но есть еще одна просьба. Меня ребята из черных вечером посетить должны». Но договорить я не успел. «Парень с девушкой и девчонка очень красивая. Да, ее Сили зовут, а парня Качем». «Видел. Тоже в баре сидят и чего-то ждут, видно и правда тебя. Так вот, про что я толкую, если сможешь, попроси Доли, чтобы она тихонько шепнула им на ушко, что я их у себя в номере ждать буду. По нету не хочу такую информацию кидать, Кач парень эмоциональный, в порыве сдаст ненароком, и как бы мне незаметно в гостиницу-то прошмыгнуть». «Ну, это и вовсе не проблема. Старик пират со стажем, из секретных входов и выходов у него хватает. Пошли, провожу». «Но старик тебя все равно видеть будет». «Ничего страшного, лишь бы посторонние не догадались, что я уже на месте». На пару прошли оставшееся расстояние до гостиницы, а потом проводник нырнул в какую-то подворотню, и следом за ним шагнул туда же и я. Неприятные ходы, в двух местах даже на карачках пришлось 40 метров проползти. Ну вот, вроде и на месте. «Все, старик о тебе уже в курсе, но решение твое не одобрил. У тебя максимум час, потом темный точно будет напрашиваться тебе в гости. Поверь, отказать ему без видимых причин даже старик не сможет. Дружескую беседу никто не отменял, а вот как ты ее переживешь и переживешь ли вообще, никого не волнует». «Тогда давай в темпе, черных поторопи, прошу тебя, только осторожно. А я пока соберусь и переоденусь. Не в этом же костюме в отрыв уходить». Кстати, парень переоделся, от него уже не воняло. Помылся, и это радует. «Долги твои прямо на глазах толстеют», — усмехнулся парень. «Я всегда по своим долгам плачу, что друзьям, что врагам», — выдал я. «И от тебя уж зависит, в какую категорию тебе попадать». «Сильно сказано. Если переживешь сегодняшний вечер, то мне будет приятно с тобой и дальше общаться». «Ну все, я побежал. И с уходом не затягивай, кто его знает, что за мысли в голове у темного. Кстати, поговаривают, что они на силовиков часто работают». «Интересно. Неужели коллеги моей новой родственницы свои игры затеяли, или это месть следака?» «Возможно. А вот и моя комната. Еще вчера я поменял электронный ключ, и даже если меня долго не будет, никто не попадет в мою комнату, пока есть проплата за ее пользование. В темпе скидываю с себя одежду, натягиваю комбез, прикрепляю к нему аптечку, обуваем ботинки, оружие по местам, свой маленький под руку в тактическую кобуру, зарегистрированный игольник на пояс, нож на тактическую подвеску в район груди. Готов! Теперь быстро перетряхиваем мешок, все без разбора на диван. Так, АКБ в ранице, свои купленные девайсы туда же. Чипы много места не занимают, остальное оставляем здесь. Не успел ничего убрать, как пришел вызов. Кто-то стоит за дверью. Так, а вот и Кач Сили появились, надеюсь, что только они. Даю команду на открытие двери». «Ты куда пропал?» «Мы уж думали, что не появишься», — выдал чему-то очень обрадованный Кач. «Мы завтра уезжаем, а без твоего подтверждения Валиса деньги не отдает». Силе просто сказала «Привет», и мило ласково улыбнулась. Я выслушивать ничего не хотел и отвечать тоже, времени в обрез. «Так, Кач, где товар?» «Вот, смотри», — радостная улыбка не покидает лица бывшего ученого. «Он что, так радуется, что продал мне за дешево дорогущую разработку собственного изготовления?» «Странно». «Так, снимай нейроком и давай сюда его клипсу». «Ух ты! И риггер приобрел. Дай гляну». Кач завис минуты на три, а потом выдал. «Великолепно. Военная разработка, но попала под конверсию. Большинство возможностей прибора блокированы, и, как я знаю, к свободной продаже он запрещен. Но это не проблема. Все коды у тебя на анализаторы, код доступа к нему я тебе на планшет уже скинул. А теперь собираем все вместе». «Отлично, словно из одной партии. А теперь проведем поглощение». «Вот». Я не поверил своим глазам. Анализатор словно подпрыгнул в объеме, а купленные приборы исчезли. «Теперь при работе они будут выскакивать из ниш». Кач светился довольством. «Это оборудование создавалось под анализатор, и, значит, даже после моего бегства работы компании сразу не были свернуты. Чудесно. Но анализатор, как я и говорил, очень дорогая игрушка, и теперь все разработанное сопутствующее оборудование, проведя конверсию, выкинули на рынок, чтобы хоть какую-то деньгу отбить. За сколько, говоришь, риггер купил? 8000? И это со скидкой старика? Ничего себе расклад». «Откуда такие деньги, Дэн?» Но, видя сталь в моих глазах, Кач запнулся. «Извини, не мое дело. Теперь, что касается клипсы, можно носить ее на мочке уха, но лучше всего установить в затылок. Она врастет в голову, и ничего видно не будет. И связь, даже если ты снимешь анализатор, будет действовать еще 10 км, не меньше. Это прямая связь. А если через нейросеть, то и вовсе не ограничено, лишь бы Галанет работал». «Давай, раздевайся. Устанавливать будем. Силе проконтролирует, если что не так пойдет. Наличие врача при установке обязательно». Я тяжелым взглядом уставился на слишком довольного Кача. Ох, что-то мне не нравится его веселье. А присутствие красивой женщины скорее напрягает, чем радует. Это неудивительно, помня о ее пристрастиях копаться в человеческом теле. «Устанавливать я сейчас ничего не буду». Я взял в руки модернизированный анализатор и из рук Кача клипсу к нему и сложил все в рюкзак. «У меня на хвосте нежелательные и навязчивые любопытные, от которых я бы хотел по-быстрому и желательно мирно оторваться. Или, если не получится, то избавиться. Передай Валисе, что мной сильно интересуется темный. Чего он от меня хочет, я... узнавать не собираюсь, а прямо сейчас бегу на подконтрольную территорию клана». «Но мы и там сможем провести установку», — не унимался Кач. «Нет, установку я проведу сам, и вместе устраивающим меня, и без посторонних». «Ну как же», — выдавил бледнеющий парень, — «это неправильно. Скажи ему, Силе». Девушка недоуменно посмотрела на будущего мужа и произнесла: «Чего ты так волнуешься, милый? Если Дэн решил сам устанавливать, то ничего странного в этом желании нет. Девайс полностью безопасный, ты мне об этом сам говорил. Ты, Дэн, только Валисе писюльку скинь, что мы с тобой в расчете. Нас никто на борту корабля ждать специально не будет, а проход уже заказан и оплачен. Люди не поймут нашей задержки». «С этим проблем не будет. Кач, все пароли ты мне скинул?» Я жестко посмотрел в глаза сильно расстроенному пареньку. «Все», — проблеял бывший ученый. «Но как же настройка на твои параметры?» Опять сделал он попытку надавить на меня. «Я все сделаю сам, и в твоих услугах больше не нуждаюсь. Ты лучше о своих делах побеспокойся». Но просто так Кач успокаиваться не захотел. «Это моя разработка. Только я могу настроить ее. Она стоит неимоверных денег, и самостоятельно ты можешь ее повредить», — закричал Кача от попытки броситься на меня. Его удержала только уткнувшаяся к нему в переносицу дуло игольника. «Что происходит, Кач? С чего такие истерики? Я купил у тебя устройство, и ты согласился с ценой. Я его могу выкинуть или разобрать на части. Это мое дело». Это уже моя собственность. Деньги уже у вас. Я отправил сообщение вождю. Вот только твое поведение меня настораживает. И через паузу добавил. Этому есть причины? Кач не двигался, но было заметно, что его существенно протряхивает. Но порадовала реакция Сили. Она в безмерном изумлении взирала на муженька. Видно, если и была какая-то потаенная причина в желании Кача поприсутствовать при установке клипсы, то девушке она была неизвестна. «Так, выходим!» — дал я команду, и не опуская игольника. «И Силе!» — обратился я к девушке. «Кач не в состоянии от чего-то здраво рассуждать, поэтому прошу тебя, сообщи Валисе, что я буду пробиваться к сектору ответственности клана». «Как это у меня получится, не знаю. С темными я раньше дела не имел, но и вас подставлять не хочу». Я поднял с дивана свой рюкзак и закинул его за спину. Закрыл дверь за собой и, пятящийся от меня к противоположной стене коридора семейной парочкой, и стартанул чуть ли не с нижнего старта к двери, ведущей на выход из гостиницы. Здороваться со стариком не стал, не успевал. Поведение Кача уже не просто настораживало, а вызывало настоящее опасение о безопасности установки дорогущего девайса. Но больше всего меня пугал темный. Старик мне просто кивнул, провожая обеспокоенным взглядом мою бегущую по коридору фигуру. Но вот я и под ночным небом, сверяюсь с выбранным направлением и бегом на освещенную фонарями единственную центральную улицу поселка, на которой в это время видны только редкие прохожие, спешащие поскорее спрятаться под защиту металлических дверей бывших покорителей космического пространства, а теперь переделанных в жилые муравейники. «Я почти добежал! Почти!» Внезапно, словно молотом, шарахнули по голове, и я уже через мгновение очнулся на металлическом полу улицы. Сильно ломило затылок, рябь в глазах и дикое головокружение. И еще какие-то непонятные звуки, словно слова раздавались в голове. Я покачал головой... Но боль никуда не уходила. Я попытался подняться на ноги, и это мне с третьей попытки удалось. Взгляд назад. На освещенном пространстве, шагах в 10 от меня, стоит фигура, завернутая в плащ, с накинутым на голову капюшоном. И эта фигура вытянула в мою сторону руки и вроде что-то бормочет. «Больше на улице никого нет». «Темный!» — в голове отчетливо прозвучала мысль. «Достал все-таки! Вон уже двери входа видны. Всего каких-то шагов 30. Но вот вопрос, как их сделать? Руки слушаются, но какие-то они ватные, как и само тело. Что-то я когда-то читал про псионов. Особенно такие способности развивали у старших рас. И вроде как для остальных они под запретом. Во всяком случае, контролируют таких людей все и корпорации, и правительство». Боль в затылке стала запредельной, и я закричал. «В голос!» Что-то отчетливо щелкнуло внутри, в голове. И наступило долгожданное облегчение, но ощущение чужеродного присутствия из головы ушло не полностью. Зато тело стало повиноваться намного лучше, и мысли потекли быстрее. Выхватив из кобуры игольник, разрядил его в сторону фигуры. К моему изумлению, оружие причинить ему вред почему-то не смогло. Тело окуталось в силовой кокон, а чужое воздействие на мои мозги исчезло полностью, чем я быстро и воспользовался, рванув со всех сил к спасительной двери. Я очень надеялся, что чужая территория заставит темного отказаться от погони, но просчитался. Уже в дверях меня застал очередной удар и, придав ускорение, бросил мою бессознательную тушку на грязный железный пол. Прострация. Рябь в глазах и мечущиеся круги. Достал все-таки. Голова продолжает раскалываться, ноги и руки ощущаю, но пошевелить ими почему-то не могу. Чувствую, что меня за грудки приподнимают над полом, и в голове очередной раз разрывается бомба. Меня трясет, словно попал под удар электрического поля большой мощности, но почему-то от жуткой боли сознание не теряю. Что-то не дает укрыться за спасительным беспамятством. Фокусирую взгляд. Перед собой лицо, искаженное в брезгливой ухмылке, и слова, доносящиеся до меня, словно через вату, впихнутую в уши. «Хороша зверушка. Таким сокровищем делиться никак нельзя. Нам и самим понадобится». Пальцы рук разжимаются, и я валюсь на колени. Фух, как тяжело. Тело стоит рядом, занятое набиванием на нейрокоме какого-то сообщения, а я... Шанс, он есть у каждого в жизни, а бывает, что и профессионалы недооценивают любителей. Как нож прыгнул в руку, даже не помню, лишь преграда тренированного тела ощущалась под лезвием. Сверху крик, и тело валится прямо на меня, заливая меня с ног до головы кровью. Удар головой о твердую поверхность пола и темнота. Звонкие шлепки по щекам, впрыск в районе поясницы, и сознание начинает рывками возвращаться. Тело непроизвольно дернулось, но, слава богам, рядом нет темного, вернее, он есть, но стоять ему, наверное, больше будет не судьба. Лежит рядом, стонет, живой сволочь. Надо мной физиономия Валлисы и бывшего гида. «Очнулся!» — радостно констатировал факт моего прихода в сознание вождь. «Ну ты дал! Такого, чтобы в одиночку завалить темного, я не слыхал. А коль я не слыхал, ты остальным об этом знать совсем не обязательно. Сидеть можешь?» Я еле кивнул чугунной головой. «Куся проверила твою аптечку, пустая, вся израсходована, но и навороченная она у тебя. Такую пополнить кучу денег придется платить, но это другие дела. С тобой шаман поговорить хочет. Именно он и держит в сознании темного. Твое счастье, он не успел сообщение послать, а то бы очень плохо было». Растягивая слова, проговорил очередной персонаж, о существовании которого я много чего хорошего слышал. «Привет, меченый!» «Почему меченый?» — удивился я. «Кровь темного впиталась твоим телом. С одной стороны, это очень хорошо, а вот с другой...» Его взгляд словно буравил мое сознание, но угрозы, как в случае с темным, я не ощущал. «У тебя есть способности, иначе уже с ума бы сошел. Мутики такого неуважительного обращения с собой не прощают. Разъела бы кровь тебе тело. Многие так погибли». И снова внимательный взгляд в глубину моего сознания. «Проснутся твои способности или нет, дело третье. Ты выжил, вот что важно. Но позволь дать тебе совет. Пускай убийцей темного буду я. Шлейф останется на всю жизнь на ауре, и посвященные будут это видеть, а вот их реакцию никто спрогнозировать не возьмется». «Могут и убить. Хотя убить тебя теперь с помощью пси будет весьма затруднительно. Тебе придется теперь еще и представителей старших рас опасаться. Любят они над людьми эксперименты ставить». Я ошарашенно смотрел на сидящего напротив меня человека. Лысый череп, глаза немного на выкате, выдающиеся скулы, тонкие губы большого рта. Руки непропорционально длинные, а пальцы словно сами живут отдельно от человека. Постоянно в движении, их плавные манипуляции завораживают взгляд. Оторваться от наблюдения за ними очень сложно, но мне удалось. «Молодец», — кивнул каким-то своим мыслям шаман. Теперь я полностью за тебя спокоен». И, усмехнувшись, продолжил. Причем пальцы рук спокойно остались лежать без движения на коленях мужика. «Я воспользуюсь твоей дорогой игрушкой. Уж прости, теперь без разрешения к нему прикасаться любому смертельно опасно». Я повернул голову и вновь с изумлением посмотрел на тело, распластавшегося рядом с нами, темного. Навершие рукоятки ножа светилось нежно-розовым светом. «Что это с ним?» — удивился я. «Ничего существенного. Он просто напитался пси-энергией и блокирует любое движение жертвы. Ты, имея такое оружие, ничего о нем не знал?» В свою очередь удивился шаман. «Вот уж не думал. Им могут пользоваться только посвященные, а я, как понял, ты его первый раз по предназначению использовал». Я молча кивнул. «Тогда понятно. Первая жертва. И какая? Кто же тебе его подарил?» Шаман вновь попытался меня мысленно просканировать. «Нечитаемый, оттого еще более интересный. Ладно, оставим пока это, но, зная, опасаться я тебя не перестану». Я открыл рот от удивления. «А ты что думал? И меня также ты высосать можешь, причем для тебя любой одаренный лакомство. Теперь лакомство. Но оставим это. Так разрешишь воспользоваться?» Шаман в ожидании посмотрел на меня. Пока мы разговаривали, в помещении, куда меня внесло ударом темного, стояла полнейшая тишина. А ведь весь клан привел Валиса. Отсутствовали только Кач и Сили. «Сперва ответь, но договорить я не успел, как шаман меня перебил. Почему нельзя говорить, что ты убил темного?» Я удивленно кивнул, а шаман продолжил. «Тебе не простят. А вот клану большой плюс. К тому же нужные ингредиенты. Сердце и печень я не отдам, а все остальное есть кому переработать, а вождь найдет, кому очень выгодно продать. Так ведь еще мы расспросим его очень скрупулезно обо всем, в том числе и о тебе. И поверь, он все расскажет, чтобы быстрее умереть. Ты ведь куда-то спешил?» Я вновь кивнул. «Вот и продолжай свой путь. Всем, конечно, интересно, но любопытствовать не будут. Тебя проводят, докуда скажешь. И поверь, подсматривать за тобой не станут. Всем страшно, в том числе и мне. Но ты с нами. И нам всякий раз это сотрудничество приносит неплохие дивиденды. А с такими знаниями, которые мы выудим у темного...» «Что?» — не понял я. «Можно припеваючи жить не одно десятилетие, а можно уже завтра ноги протянуть». Видно, говорил шаман нечасто, больно трудно ему давалась простая человеческая речь. Было заметно, как каждый раз, давая мне ответы или задавая вопросы, он морщился, делая заметное усилие над собой. «Ты даришь нам темного, мы тебе его знания и, как обычно, пятую часть всех дивидендов, поднятых с этого дела», — добавил Валиса. «Его электронику можешь прямо сейчас забирать, если продать не хочешь». «Что-то стоящее?» — поинтересовался я. Я уже немного пришел в себя, и, видно, действие лекарства помогло восстановить резко пошатнувшееся здоровье. «Странно», — вождь усмехнулся, — «и очень дорогое». «И что же?» — заинтересовался я. «Я, конечно, не такой специалист, как Кач, но отличить профессиональное оборудование от нубского могу. Нейрокома и другое, основное оборудование очень известной фирмы. Твой Нераком, что ребенок против него, хотя Кач тебе рекомендовал именно его, что говорит о заложенных в них возможностях, скрытых ото всех. Я вновь молча кивнул, соглашаясь с ним. Понятно, протяжно протянул вождь. Эта фирма, по крайней мере, не хуже, а официально намного лучше. К тому же переносной мобильный щит, генерирующий защитное поле. Очень дорогая вещь, хотя и считается гражданской моделью. Около 200 кусков стоимость у нее на черном рынке. Купить официально сложно, практически невозможно. Рейтинг никому на свалке этого сделать не позволит. Но работает только с аналогом нейрокома той же фирмы-производителя. Сложная и дорогая вещь, и это только навскидку. Если надумаешь продавать, дам очень хорошую цену, причем на все оборудование. Как понимаешь, без нейрокома это просто кусок железа. Пушка еще у темного навороченная, но специфичная. Поэтому он ею и не пользовался в вашем противостоянии. Во-первых, был очень уверен в своих силах, а во-вторых, он бы тебя на клочки разнес. Убойная, страшно подумать, что встречается на нижних этажах, если ему приходится ее с собой таскать. Долбит площадями, убивая на своем пути все, до чего добраться может и что не под защитой. Говорят, против архов ее разрабатывали, но против брони слабовато. Только живая сила, не прикрытая защитой. То есть животные и всякая другая, бяка или мутики. Не удивляйся, у них тоже между собой воины идут, но боеприпасы для него цена не просто кусается, а сразу схарчивает все наличные. Так что, если решишь, что тебе такие подарки без надобности, то шуманешь. Пристроим. Тем же темным втридорого продадим. «А у вас самих проблем не будет?» — испугался я. «Нет, что ты. Прижмем темных, а как лучше тебе этого не знать? Сейчас Куся после шамана с телом поработает, потом все продадим. А темным претензию отправим с подчищенной картинкой. Деньги не деньги, но многое можно с них стрясти. А с нашим шаманом после того, что он собирается делать с темным, никто из них спорить не будет». Шлейф за ним такой будет, что только при приближении тошнить темных начнет. Поверь, свое мы у них отобьем за неуважение одного из их членов. Кстати, член тоже больших денег на черном рынке стоит. Знаешь ли, устойчивая потребность в подобных ингредиентах образовалась на рынке, а уж про эксклюзив и говорить не стоит. Нейросети у темных не бывает, поэтому и говорю, что повезло тебе». «А то бы охоту начали, хотя, я думаю, шаман бы их быстро отговорил от столь опрометчивого поступка. Если тут замешаны вояки, они обычно пользуются их услугами на свалке, то через свои каналы я смогу высказать свое «фе», и если мои догадки подтвердятся, то мы в плюсе точно останемся, и тут уже деньгами или оборудованием разжиться получится. В обиде не оставлю, как обычно, пятая часть». Валиса что-то еще говорил, а я краем глаза наблюдал за действиями шамана. Сперва он просто стоял на коленях перед темным, наклонив свою голову близко к его голове. Затем удовлетворенно хмыкнул, а вот потом потянулся к ножу. Меня опять отвлек Валиса своим рассказом про военных, а вот когда я вновь перевел взгляд на шамана... «Меня рвало желчью, притом так, что я не мог остановиться, меня всего просто выворачивало». Шаман всырую ел вырванное из груди темного сердце, при этом закусывал, сжимая в другой руке его печенью. Кровь стекала на него ручьями, но, по-видимому, он ее не замечал или, наоборот, замечал и только жмурился от удовольствия. Меня трясло только от одного воспоминания. Что там мне по дороге объяснял гид, я не помнил. Перед глазами так и стояло изображение довольной окровавленной Хари, шамана, с сердцем и печенью бедного темного в обоих руках. Я рисковал. Тоху я вызвал к самому выходу на поверхность, находящуюся впритык к поселку. Просто в таком состоянии я бы точно до места встречи самостоятельно не дошел. Как и обещали ребята, меня сразу оставили и подсматривать за мной не решились. И что еще интересно, ко мне, кроме шамана и Валиса, больше никто так и не прикоснулся. Особенно к тем местам, где виднелась засохшая кровь темного. Я стоял и бесцельно глазел в усыпанное бликами звезд ночное небо. Стоял и старался не вспоминать и ни о чем не думать. Тоха появился словно из ниоткуда. Заволокло дымкой небо, замерцали неустойчиво звезды, а потом на фоне усыпанного светящимися точками темного покрывала небосвода появились очертания бота. «Все. Я дома». «Вас приветствует искусственный интеллект Шершен, разработки концерна «Подгорный властелин» Империи Дварфов. Код инициации взломан. Модель 744/16SR. Код доступа не требуется. Задействованы прежние настройки». Я лежал в медкапсуле и чувствовал себя полностью выжатым, как лимон. Неужели я столько сил вчера потерял? Вчера я еле заполз самостоятельно в бот со всеми своими пожитками. В ранце дополнительно уместились вся электроника темного и его оружие. Нашлись даже пару камней, которые, скрипя сердце, под пристальным взглядом шамана отдал мне Валиса, объяснив, что это самые дорогие подарки свалки, артефакты аномалий, которыми торгуют только мульты, потому что даже сталкеры, несмотря на свою экипировку, не в состоянии достать их оттуда и при этом не погибнуть». Артефакты, со слов вождя, обладали удивительными свойствами, за что очень ценились всеми, но особенно представителями старших рас и в особенности ушастыми. Пока я снимал грязный, но удивительно целый комбез и застегивал на запястье руки модернизированный нейроком, рассказывал любопытному Тохе о всех своих приключениях. Он очень расстраивался из-за отсутствия видео о повествуемых событиях, поэтому и настоял на скорейшей установке нейрокома с анализатором. А на ответ, что я сильно устал, заявил, что могу отдохнуть и в медкапсуле, совместив полезное с приятным. И вот теперь я очнулся. Но почему «Империя Дварфов»? Мысль как током пронеслась в голове, ведь... Там совсем другая была корпорация-разработчик этого анализатора. Паника и щипание в районе шеи и снова мягкое погружение в сон. Через какое-то время...